Глава вторая. Кошмар продолжается. «Привет, бабуля! Ты меня напугала!» Варя улыбнулась, обеспокоенно глядя на восковое лицо и лихорадочный блеск в глазах бабушки. «Ты опять забыла меня разбудить!» Поставила кружку и выдвинула стул. «Теперь мне придется допоздна сидеть!» Бабушка даже не пошевелилась, но ее взгляд неотрывно следил за Варей. «Ба!» — в голосе прозвучала тревога. «С тобой все в порядке?» «Присядь!» — было ей ответом, и голос шел словно отовсюду. «Выпей чаю!» «Хорошо!» — Варя опустилась на стул и подозрительно покосилась на открытое окно, отчетливо ощущая идущий оттуда могильный холод. Обхватила обеими руками горячую кружку, посмотрела на бабушку. «Может, и тебе налить?» «Нет, спасибо. Я буду говорить, а ты слушай». «А, вспомнила!» — неожиданно пришла догадка. «Сегодня ведь 31 октября, Велесова ночь. А ты этот праздник каждый год отмечаешь. Фух, а я уже начала переживать». Варя тряхнула головой, отгоняя плохие мысли. Взяла печенье из вазы и обмакнула его в чай. Но ничего она не могла поделать со своей детской привычкой. «Ну и в кого ты на этот раз нарядилась?» «В ведьму я нарядилась, моя дорогая». И в ее глазах полыхнуло пламя. Или же это была всего лишь игра света? «Ведьму, которой пришел срок умирать». Варя как раз несла в рот размоченное печенье, удивленно приоткрыла рот, и мякиш благополучно шлепнулся обратно в чай. Схватила чайную ложку и принялась торопливо вылавливать его из кружки. «Бабуль, ты себя плохо чувствуешь?» – поинтересовалась Варя, отправляя в рот размоченное печенье. «Нет, мне неплохо». Пожилая женщина поправила платок на голове и устало потерла глаза. «Просто пришло мое время. Я очень сильно задержалась на этом свете». Варя в ужасе подскочила и бросилась в свою комнату за сотовым телефоном. «Почему ты мне сразу не сказала, что тебе снова плохо?» Трясущимися пальцами она промазывала по кнопкам и никак не могла набрать номер скорой помощи. «Потерпи немного. Я сейчас, я скоро!» «Нет, дорогая!» Варя оторвала взгляд от экрана телефона и посмотрела в ту сторону, откуда послышался голос. Бабушка теперь стояла возле окна, и создавалось ощущение, что тусклый свет с улицы проходит сквозь нее. «В этот раз мне не поможет никакая скорая!» Она молниеносно переместилась к столу. «Мне и в прошлый раз не помогли бы, но я заключила договор на крови с посланниками и пообещала непременно кое-что сделать. Только поэтому они отсрочили мой конец». Поманила рукой. «Иди присядь, разговор имеется». «Бабуль, ты меня пугаешь!» Варя на негнущихся ногах подошла к ней. Она смотрела во все глаза на такую знакомую и всегда понятную женщину, и не узнавала ее. «Я сейчас к соседке сбегаю, у нее стационарный телефон дома есть. Быстро вызову скорую помощь и вернусь, хорошо?» «Нет». Бабушка положила обе ладони на столешницу. «Не нужно никуда ходить. Я очень долго оттягивала этот момент, но больше ждать нельзя. Я должна выполнить свой обет перед посланниками». «Какой обет? Какие посланники, бабуль? Прошу тебя, перестань меня пугать!» «Обет состоит в том, чтобы вернуть тебя обратно в твой мир. А посланники – это хранители врат между нашими мирами. И я не пугаю тебя, просто сегодня оборвется серебряная нить моего жизненного пути». «Так...» Чтобы не пугать резкими движениями бабушку, Варя медленно поднялась из-за стола. «Ничего нигде не оборвется. Стараясь говорить четко, произнесла она какую-то нелепость. «Ты пока присядь на стульчик и не вставай, я быстро!» И бросилась к выходу. «Вернись на место!» Голос женщины был настолько силен, что, словно разгулявшаяся стихия, сорвал все предметы с верхних полок. Дверь перед носом девушки с силой захлопнулась. Варя от неожиданности испуганно взвизгнула и прикрыла уши руками. «Сядь и выслушай меня!» Варя, как во сне, вернулась обратно и рухнула на стул, в ужасе взирая на незнакомку, стоящую напротив, которая больше не была похожа на родного ей человека. «Очень хорошо», — довольно улыбнулась женщина. «Ну, тогда, пожалуй, начну», — бросила взгляд куда-то за спину Вари, словно с кем-то посоветовалась, кивнула и перевела взгляд на девушку. У той мороз по коже прошел, но обернуться она не решилась. «Фух, с чего же начать? Во-первых, я не твоя бабушка. Сиди!» Жестом заставила ее опуститься обратно на стул. «Во-вторых, это не твой мир. В-третьих, твои родители живы и находятся в другом мире». В этот момент Варе снова захотелось вызвать скорую помощь, но только уже себе. Ее начало трясти, сердце громыхало, норовя выскочить из груди. Перед глазами все плыло. «Слушай очень внимательно. У меня совсем не осталось времени, чтобы повторять еще раз. Понимаю, я должна была сделать это раньше, как-то подготовить тебя, но я не смогла. Мне сейчас трудно, но выхода нет. Придется». Махнула рукой в сторону окна, форточка с глухим стуком захлопнулась. «Так лучше будет?» Заботливо поинтересовалась женщина, заметив, что Варя зябко кутается в халат. Девушка кивнула. «Хорошо». «Бабушка?» – дрожащим голосом позвала Варя, не в силах назвать женщину, которая воспитывала ее с детства, как-то иначе. «Подожди». Нетерпеливо перебила ее та. «Просто слушай и попытайся уяснить мои слова. Все вопросы потом». Варя послушно кивнула, зачем-то подтягивая к себе кружку с остывшим чаем. «Я тебе не раз рассказывала историю о двух очень сильных волшебницах. О мире, где бок о бок спокойно уживаются все известные тебе волшебные расы. И есть магия в чистом своем первозданном виде». Девушка кивнула, хмурясь все больше и больше. «Так вот», – женщина смотрела серьезно, – «никакая это не сказка, этот мир существует, и ты оттуда». «Вот именно в этот момент впору бы потерять сознание, но я как дура сижу с открытым ртом и ничего не предпринимаю». Она чувствовала каждую клеточку своего тела, но не могла пошевелиться. «Это еще хуже, чем полуголый эльф, пляшущий возле кровати», — мелькнула спасительная мысль. «А вдруг я все еще продолжаю спать?» Опустила руку под стол и от всей души ущипнула себя. Сморщила нос от боли. «Нет, все происходит на самом деле». «Я очень долго искала возможность вернуть тебя обратно. И, наконец, нашла. Ты правильно сказала. Сегодня особенная ночь. Именно в Велесову ночь границы между мирами истончаются. Настолько, что вместе с духами можно пройти тропами междумирья и вернуться домой». Варя забыла, как дышать, полагая, что речь идет о смерти, но женщина не замечала того ужаса, что был написан на ее лице. «Согласно народным верованиям этого мира, в эту ночь души предков последний раз в году навещают своих потомков, живущих в яви, после чего возвращаются в светлый Ирий до будущей весны. Именно в этот момент открыты врата между нашими мирами. За те годы, что я здесь прожила, я смогла найти всего лишь один такой портал. Он находится на Вещерском кладбище. Это очень старый склеп, и когда-то он принадлежал одной семье, потомков которой давно уже не осталось. Но этот род настолько сильный, настолько древний, что все предки до десятого колена по-прежнему возвращаются на эту бренную землю. Сегодня, в полночь, тебе нужно быть возле этого склепа. Ты увидишь свет, это и будет проход. Только прошу тебя, не иди за призраками, не сворачивай с тропы и не поддавайся искушению искупаться в хрустальном источнике. Ты должна постоянно двигаться вперед, а еще не оглядывайся. Сегодня именно та ночь, когда тебе нужно уйти из этого мира. «Бабушка!» — всхлипнула Варя, окончательно уверовав в то, что речь идет о смерти. «Но я не хочу умирать!» «Не называй меня бабушкой. Меня зовут Ниира. И раньше я служила одной из волшебниц», — строго посмотрела на девушку. «И я призываю тебя не умирать, а вернуться домой, в свой мир, к своей семье. И давай-ка я тебе еще раз расскажу эту историю».